Вскоре кофе был готов, дуя и обжигаясь, я сделал первые, самые сладкие глоточки. Понемногу начал оживать, затем и соображалка заработала, благостно откликнувшись на привычный утренний допинг. Угрюмое настроение начало отступать, и мысли приняли иное, гораздо более приятное направление. Если на произошедшее посмотреть с другой стороны, то не все так плохо. Похоже, что фортуна в очередной раз удостоила меня вниманием, выписав мне очередной пендель за мою собственную нерешительность. Опять приходится менять планы. Все, что вчера казалось важным, перечеркнуто новой напастью. Зато на первый план вышли дела, ранее отложенные до лучших времен. Степана я вызвонил после третьей чашки кофе. Новый план у меня был в черне готов и требовал окончательной отшлифовки. Помощь друга пришлась к месту. Вдвоем мы украсили план более подробными деталями и, с подачи Степана, в него добавлены были крайне перспективные моменты. Не прошло и получаса, как на лестнице загремел стальной поднос и раздался звон бьющегося стекла. Визгливый голос кухарки, бренчание сметаемых осколков стекла по стенкам ведра, хлопанье дверей и разнесшийся по всему дому запах ванильных булочек. Что только не придумают правильно мотивированные женщины, числящиеся у меня в прислуге. Другими словами, побудка, организованная Степаном, должна была так или иначе поднять всех наших гостей с постели. Не ждать же нам, пока они сами соизволят встать. Нынче время дорого и его у нас крайне мало. Вскоре во дворе прозвучали ожидаемые нами звуки. Девушка, вышедшая покормить собак, трижды постучала по дну кастрюли, вываливая в собачьи миски остатки корма. Три княжны в зале, перевел мне Степан условный сигнал и пожал плечами. Так-то мы предполагали всех гостей поднять, но толстокожие мужчины проигнорировали старания прислуги и в обеденный зал так и не вышли. Работаем с теми, кто есть, решил я, взглянув на часы. Понятно, что мне бы хотелось иметь побольше свидетелей, но не силой же вытаскивать из гостевых комнат княжича и всех остальных. Ваше высочество, ваше сиятельство, как почивалось? От того, что я появился в дверях зала неожиданно, девушки вздрогнули. Алена так и вовсе пролила чай на скатерть. Благодарю, граф. Как вы себя чувствуете? Первой отозвалась Ирина, пристально меня разглядывая. А что на меня смотреть? Я бодр и весел. Одет для выхода и плащ меховой на руке висит. Вашими молитвами и стараниями, Ирина Александровна, просто замечательно себя чувствую. Выспался, позавтракал, а теперь пора пришла вопросами вашей безопасности озаботиться. Кстати, а что вы в темноте сидите? Словно у нас траур какой. Я дважды щелкнул пальцами, зажигая настенные светильники. Пока девушки морщились от яркого света, я успел хорошо их рассмотреть. Все трое одеты в легкие халатики веселеньких расцветок. Наверняка это Дашкин гардеробчик. Больно уж по-разному на них халатики смотрятся. К примеру, Ирине халат в груди откровенно тесноват оказался, а для Алены он коротковат будет, судя по открытым коленкам. Не давая девушкам опомниться, я в темпе откланялся и бегом кинулся во двор. На выходе накинул на себя плащ и спрятал в карман накопитель. Все-таки в кармане накопитель значительно заметнее, чем в спрятанной под плащом руке, оценил я, заскакивая в машину. Успел вовремя. Степан уже включил радио и встретил меня, прижимая палец к губам. А тем временем и наши девушки пришли в себя. Так что, граф, здоров, услышал я в приемнике голос Алены. Еще как здоров. Всех нас рассмотреть успел. Раздалось в динамиках недовольное бурчание Дашки. Степан от чего-то хрюкнул, а потом и вовсе заржал, зажимая рот рукой. Я молча погрозил ему кулаком и припал ближе к динамику. «Дарья Сергеевна, а что это за светильники у вас на стенах висят?» Неожиданно громко спросила Ирина, видимо оказавшись ближе всех к микрофону и заставив меня отпрянуть от приемника. «Обычные магические светильники. В пассаже брала, в лавке магических товаров. А что?» По стилю или цвету не подходит, явно встревожилась Дарья. Нет, что вы, ваши светильники отлично вписались в интерьер. Девочки, у меня хорошая новость. Я впервые радуюсь тому, что ошиблась в диагнозе, зазвенел в динамиках повеселевший голос Ирины Рюминой. Представьте себе, я вчера перепутала полное магическое истощение с выгоревшим резервом. К счастью, у графа все в порядке. У меня к вам только одна просьба. Не выдавайте меня Шабалину, а то он заставит меня всю диагностику по магам пересдавать заново. Мы со Степаном переглянулись, и, улыбаясь, выехали со двора. Не забыть бы вечером вытащить из-под столешницы одну из первых портативных раций, изготовленных командой степашиных радиоинженеров. Надо же, как она пригодилась. А я, когда он мне ее первый раз показал, не оценил это изделие. Дальность связи в 200 шагов не впечатлила. Хотя Степан утверждает, что когда он повесит над верфями зонд ретранслятор, то такие рации у нас по всему поселку будут брать. Мы со Степаном заехали для начала к Анвару, а потом направились в гостиницу. Там меня сосед заждался. Больно уж ему поговорить хочется. Барон Грюнберг, чьи земли примыкают к моим с северо-запада, в числе моих друзей не значится. Более того, пары встреч с ним мне хватило, чтобы понять, что никакой дружбы с этим наглым и неприятным типом у меня не предвидится. Лет 10 назад барону дважды повезло. Сначала по его землям прошла ветка железной дороги, а потом их пересекла вновь протянутая имперская автотрасса. Образовался удачный транспортный узел, на котором со временем выросла средних размеров ярмарка. С тех пор барон безбедно зажил на доходы от строительства и аренды. Казалось бы, что в этом плохого? Да почти ничего, если не брать во внимание расценки. Зачастую строительство на его землях обходилось заказчику вдвое, а то и втрое дороже, чем, скажем, в той же Рязани. Надо ли говорить, что когда мы с Липатовым затеяли строительство речного порта, то в первую очередь наткнулись на активное противодействие соседа. Ту же железнодорожную ветку колеватором нам пришлось тянуть в обход его земель, а потом и цены на кирпич с принадлежащего Грюнбергу кирпичного завода оказались вдвое выше столичных. Были и другие неприятные моменты, где скорее всего не обошлось дело без участия барона. То кто-то ночью Бакины на реке сдвинет, и у нас баржи с лесом на мель сядут, то воду с его прудов посреди лета спустит, да так, что у наших строителей снесет половину материалов, заготовленных на строительство моста. В общем, проказничал, гаденыш, и за руку его не поймаешь, от всего на голубом глазу отопрется. Так что мы со Степаном с удовольствием послушаем, о чем ему поговорить нынче понадобилось. На разговор мы пригласили барона в кофейню. С полмесяца назад ее открыла мать нашей провизорши, работающей в аптеке. Быстро девушка сориентировалась, прибыв к нам в поселок. Месяца не прошло, как следом за собой из города маму притащила вместе с братиком-подростком. Дом-то ей выделили отдельно и зарплатой не обидели. Мамуля оказалась женщиной деятельной. Недели с ее приезда не прошло, как она арендовала помещение при гостинице и обустроила его так, что любо-дорого посмотреть, а какие торты и пирожные здесь выпекают. Дашке все время кажется, что она с них полнеет, но пока у нее духа не хватает, чтобы от них отказаться, хотя как по мне, так все у нее в порядке. А то, что в груди чуть поправилось, так разве это недостаток? Взять, опять же, ту же Ирину Рюмину. Хоть и не мой типаж, но как глазу приятно, особенно в Дашкином халатике, где верхние пуговки того и гляди оторвутся. «Граф, я к вам по-соседски прибыл. Помощь мне ваша требуется», — оторвал меня барон от приятных размышлений, когда нам в отдельный кабинет подали заказ. Шустрый братец у нашей провизорши минуты лишней не дал поразмышлять о приятном, примчавшись с подносом с такой скоростью, словно все нами заказанное ждало его прямо за дверями. «Говорите, барон, говорите, я вас внимательно слушаю», — подбодрил я собеседника, налегая на здоровенный кусок торта с вишнями. «Нет, я ни в коем случае не сладкоежка, но вкусно, блин. Как вы знаете, в западных соседях у меня граф Бантышкаминский. Примерский типус, между нами говоря. Возможно, вы про отца его, генерал-аншефа, слыхали, в связи с тобольским наместничеством. Папаша их, хоть и обеднел изрядно к концу жизни, но и землиц всяких разных своим многочисленным отпрыском успел немало нарезать. Полагаю, что жены у него не промах оказались, побеспокоились о детках, пока папаня генерал при силе и власти был. Жаль только, что отпрыски у такого достойного человека не в него характером пошли. Взять хотя бы соседа моего, чистый разбойник, то людишек у меня сманит, то мост ремонтировать затеет во время ярмарки, к себе купцов заворачивая. Одно разорение с ним, а в связи с нынешними беспорядками мне и вовсе жить я не стала. Поцилы графские до того людишек взбаламутили, что они толпой уже дважды к моей усадьбе подступали. Опять же на ярмарке беспорядки устроены. Мне сказывали, что две улицы торговых там начисто выгорело. Допустим, не две, а одна. И та не начисто, а так, по мелочам. Лавок 5, не больше, мысленно поправил я разошедшегося барона, вспоминая, что я сегодняшним утром услышал от Степана, подготавливающего меня к этому разговору. От меня-то вы чего ожидаете? прервал я бесконечные словоизлияния Грюнберга, отодвигая от себя пустую тарелку. Так помогли бы по-соседски. Чего вам стоит? Пуганули бы у меня разок-другой людишек, а там, глядишь, все бы и улеглось само собой. Я же не слепой, вижу, какие звери у вас над полем летают. Против них и бантышка Минский не пойдет. Наконец-то разродился барон, перейдя от стенаний к делу. Тут у меня промашка вышла. Когда мне доложили, что сосед хочет попасть на территорию поселка, я еще и в мыслях не держал, что через какие-то минуты услышу призывы о помощи из имения князей Рюминых. В результате барон наверняка смог увидеть, как вновь прибывшие гвардейцы начали облет нового для них мобильного боевого комплекса. К слову сказать, по времени это у них получилось чуть ли не вдвое быстрее, чем у тех первенцев, с которыми я начинал испытания протезов. Не знаю, что сказалось на таком результате. Может быть, отработанная уже методика, а может, влияние прибывшего вместе с ними командира. Но после тревожных новостей из столицы новички начали тренироваться не по 8, а по 16 часов в день и вскоре один за другим стали подниматься в небо. К сожалению, барон, я всего лишь курсант той академии, которую в свое время все эти пилоты закончили. Допустим, цену вылета 10 таких, как я, еще можно было бы посчитать. Однако русская армия против своего народа не воюет. В вашем случае нужно к полиции обращаться, а если у вас имеются доказательства против вашего соседа, то в жандармерию или в 3-е отделение, по-дружески посоветовал я собеседнику, пододвигая к себе пирожные с брусникой. Хотел было с черемухой заказать, но в сегодняшнем меню я их почему-то не увидел. То есть деньги вас не интересуют? Барон, отложив в сторону заказанный им коржик, уставился мне в глаза. Смотря какие и в каком количестве, дипломатично отозвался я, пробуя первое пирожное. Кстати, очень даже приятное на вкус. К примеру, ассигнации нынче резко подешевели. В той же Рязани они в треть цены к золоту идут. Ей-богу, ни на грамм не соврал. Думаю, что ассигнации еще ниже бы упали, если бы я их потихоньку скупать там не начал. Ну, как потихоньку, 1,5 миллиона уже купил. 10 тысяч, проскрипел наш гость, судорожно сминая в руках салфетку. 10 тысяч золотом за вылет каждого пилота и его пролет над вашей усадьбой или над тем, что от нее осталось. Я правильно вас понял. Конкретизировал я задачу. 10 тысяч всего. Ассигнациями, выдохнул этот конченый скряга, начав рвать измятую салфетку на мелкие куски. Хм. Тогда давайте не будем отнимать время друг у друга. У меня есть встречное предложение. Я могу купить ваши земли за 1 000 000 ассигнациями, или за 350 тысяч золотом. Поверьте, по нынешним временам это очень щедрое предложение. Землицы у вас не так, чтобы много. Хозяйство прилично запущено, раз даже на прудах у вас по лету дамбы прорывает. Опять же непонятно, что уже сейчас сгорело, а что еще сгорит в скором времени. Да и сосед ваш, граф Бантышко-Минский, не из простых будет. Я тут вспомнил, где со столь редкой фамилией сталкивался. В имперской канцелярии. Есть там начальник земельного департамента с такой же фамилией. И я полагаю, что с вашим соседом они не однофамильцы, а самые прямые родственники. Выходит, что ссориться с ним мне не с руки. Так что думайте, барон, до вечера мое предложение в силе. А потом как знать, земель нынче много может в продажу выйти. Кто погорел, кто в бунтовщики подался, а уж разорившихся скоро столько объявится, что и не счесть. Так что не буду вас торопить, целый день вам даю на размышления. Сразу хочу предупредить, что торговаться я не собираюсь. Я подтянул к себе меню и, подозвав парнишку, сделал большой заказ вкусностей с доставкой в мой особняк. Оставив барона допивать свой чай, мы со Степаном вышли на улицу. «Что-то ты много ему предложил», – недовольно проворчал мой друг, – «земли и в самом деле у барона мало, расположение у него выгодное. Представь, что на бойком месте у дороги живут два соседа, у одного полоска земли вдоль дороги, а у второго большой участок, но с дороги к нему не попасть. Поодиночке цена таких участков невелика, зато если их объединить, то такое владение уже совсем другие деньги будет стоить». «Ну, разве что так», — согласился Степан с моими рассуждениями. «После кафе мы направились в лабораторию к Усальцеву. И у меня, и у Степана имелись вопросы к техномагу. Степан сдал ему на исследование 2 интересных артефакта, которые были обнаружены у невзрачного мужчины, сопровождающего архимага. А у меня были вопросы по масштабированию лекарских поясов. Точнее, даже не так, меня крайне сильно интересует, Сможем ли мы быстро изготовить многокристальный протез? Этак, скажем, кристалла на 4. Я бы и на 8 замахнулся, но мне страшно себе представить, какого размера и веса может выйти такая штуковина. Занятные вещицы вы мне принесли. Старинные, именные и крайне опасные. Начал нас просвещать техномаг, когда мы наконец-то до него достучались. Дверь в его лабораторию оказалась заперта, и даже потом, когда Усельцев наконец-то обратил внимание на наш стук, он открыл дверь не сразу. Сначала нам пришлось его убеждать, что мы — это мы, и только потом раздался скрип чего-то тяжелого, передвигаемого по полу и скрежет ключа. Я даже боюсь спрашивать, как они к вам попали. Признаюсь, я далеко не сразу сообразил, что из себя эти штуки представляют, но когда понял, то сам себе не поверил. Если коротко, то мы видим перед собой легендарный германский набор, название которого в переводе на русский звучит, как «Убийца магов». Последнее упоминание о нем связано с убийством Рихарда Гогенцоллерна, короля Пруссии и сильнейшего на то время мага Европы. Дальше Пруссия вошла в состав Германии и следы этих артефактов оказались утеряны. Впрочем, не буду настаивать, что король был убит именно этим комплектом. Возможно, такие наборы существовали в нескольких экземплярах, но описание выглядит крайне похожим, а мастер, сделавший эти вещи, воистину гениален. Набор состоит из негатора и мизерикарди или пробойника, как его называют в разных источниках. Негатор лишает мага на какое-то время магических способностей, а пробойник пробивает любые щиты и доспехи. Оба артефакта имеют собственные накопители и могут быть использованы людьми, не имеющими дара. Естественно, в том случае, если накопители уже заряжены. То есть этим набором можно убить архимага? Прищурился Степан, глядя на хищное лезвие пробойника. А кем, по-вашему, был король Пруссии? Вскинул руки Усельцев, всем своим видом выражая возмущение. Если верить истории, то ни одна битва с его личным участием Пруссии не была проиграна. Иногда одного королевского штандарта хватало, чтобы обратить в бегство превосходящие силы противника. Занятно, занятно, покивал Степан, размышляя о чем-то своем. Вам еще нужны эти штуки? Если позволите, я хотел бы закончить изучение. Я сейчас как раз близок к тому, чтобы окончательно разобраться в том, что сделало это оружие уникальным. Техномаг ткнул пальцем в сторону пробойника. Вы представить себе не можете, сколько споров вызывал один факт его существования среди ученых. Теоретически такую прочность и мощность невозможно получить в предмете столь небольшого размера. Слишком большой поток силы требуется пропускать одномоментно через энерговоды с крайне маленьким сечением. Однако мастер, изготовивший пробойник, крайне элегантно решил проблему. Незначительную часть силы он направил на временное упрочнение материала, увеличив пропускную способность энерговодов практически в 10 раз без их разрушения. Да, да, энерговоды. Это важно, рассеянно поддержал Степан Техномага. А я стоял, открыв рот. Энерговоды. Энерговоды и контуры, которые составляют порядка 80% веса наших магических протезов. А, сорвался я с места и, подскочив к Усельцеву, принялся трясти его за плечи. Золотой ты мой человек, гений, талантище, глыба техномагическая. Я обхватил за пояс техномага, пытавшегося тщетно вырваться от меня, и вместе с ним закружился по лаборатории, сшибая по пути стулья и раскидывая полами распахнувшегося плаща листы бумаги. Глава 34. Следующие дни вспоминать страшно. Они слились в один сплошной водоворот событий, беготни и нервотрепки. Успевать приходилось всюду. И тут очень кстати пришелся подарок от работников верфи. Извиняй, Олег Игоревич, хотели подарок тебе к Новому году вручить, но из-за того, что заказов на дирижабли много пришло, опоздали чутко, повинился Силыч, давая рабочим знак на открытие дверей ангара. Признаться, я сначала не понял, что мне дарит, и даже оглянулся, предполагая, что меня разыгрывают. Но нет, лица у собравшихся рабочих серьезные, я бы даже сказал, торжественные. В это время загудел компрессор и непонятная конструкция, развалившаяся на бетонном полу, начала видоизменяться. Через пару минут двое рабочих без особого труда вытолкали из цеха приличных размеров агрегат. Этакую помесь большой надувной лодки, остекленной полукабины и винтов, забранных в металлическую решетку. Эх, прокачу. Садись, барин, с ветерком куда скажешь домчу. Крикнул мне Силыч, изображая из себя лихача-извозчика. Он свесился за борт и протянул мне руку, помогая взобраться. Для начала мы дали круг по летному полю, а затем спустились к реке, и тут старый механик показал мне, на что способен собранный ими катер на воздушной подушке. Ощущения, скажу вам, непередаваемые. Скорость, свист ветра, рев моторов и гигантские клубы снега. Силыч вел катер мастерски, шиком прописывая повороты на извилинах реки. До соседнего села домчались в считанные минуты. Выписав на сельском пруду несколько вензелей, Силыч подал ближе к берегу и окатил снежной пургой гурьбу детей, к их полному восторгу. Ребятня разом побросала санки и ринулась вслед за нами, визжа и ловя ртом искрящиеся на солнце снежинки. Когда я освоил несложное управление катером, то первым местом, куда я отправился, стало хозяйство Анвара. Доверяя подсказкам сущности, я прямо с утра успел переговорить с Мигрелом, и в ожидающих меня чашах им были заложены полуторакратные порции сырья. В зал с чашами я пошел не сразу. Сначала посидел у себя в келье, для вида копаясь в старом сундуке. На самом деле привыкал к новому состоянию и к несколько иному ощущению силы. Полученные впечатления порадовали. В голову пришло сравнение, словно раньше я занимался магией в сюртуке, застегнутом на все пуговицы, а теперь делаю то же самое в просторной холщовой рубахе на выпуск. Совсем другая степень свободы, позволяющая широкие и резкие движения. Однако прыгать от радости я не стал, и сломя голову в зал не понесся. Вспомнил нашего лицейского учителя труда. Я технику безопасности, как свои три пальца помню. Частенько начинал он урок с любимой присказки и поднимал перед собой культяпистую руку, на которой у него целыми остались только мизинец с большим пальцем. Обычно пробирала даже самых отмороженных. С должным почтением и осторожностью к станкам после наглядной демонстрации подходили. Мне тоже стоит о безопасности помнить. Если контроль над чашей не удержу, то тремя пальцами не отделаюсь. Пожалуй, от стен не вдруг найдется, что отскребать. Начал с зарядки накопителей, переходя от мелких к более мощным. Затем пришел черед заклинаний. После часа опытов, произведенных над самим собой, я почувствовал уверенность. Пусть я теперь не маг, в привычном понимании этого слова, но название колдуна уже могу претендовать. Того самого, которого я по понятным причинам вместо колдуна стараюсь величать интромагом. С чашей я начал работу так, словно делаю это в первый раз в жизни. Немного смущала необходимость изменения режима. Порой сам себе удивляюсь. Только что бездарно потратил целый час на предосторожности, оказавшиеся ненужными, и тут же лезу в авантюру с непроверенной рецептурой. Хотя, ничего неожиданного вроде бы произойти не должно. Раз сырья в полтора раза больше заложено, значит и силы надо в полтора раза больше приложить. Только и всего, если рассуждать теоретически. Начинаю я с малых чаш, и по сравнению с большими они для меня, как детские игрушки, были. Посмотрим, что теперь изменится. В работу чаша запустилась легко. Даже обидно стало, что столько переживаний и сомнений впустую было потрачено, но минут через пять на меня навалилось. Помнится, впервые запуская в работу большие чаши, я сравнивал их с вагонетками, груженными углем. Тогда главной трудностью для меня оказался момент старта. В этот раз все не так, достаточно легкий запуск и после выхода на режим неожиданно навалившаяся тяжесть. Словно эту вагонетку я в гору толкаю. Причем прилично так упираюсь, аж жилы вздуваются. И нагрузка продолжает расти. Долго паниковать не пришлось. Вскоре тяжесть спала, и моя вагонетка покатилась легко, как будто с горки стала спускаться, а с меня под градом катится. Потянувшись за платком, я обратил внимание на свои руки. Они даже не трясутся, а ходуном ходят. В карман с первого раза попасть не смог, а красные-то какие, будто в кипятке побывали, и вены вздулись. Посидел, успокаиваясь и отдыхая. Чаша вела себя примерно, практически не требуя внимания. Сидеть, ничего не делая, мне быстро надоело. За вторую чашу принялся больше от скуки. С ней все вышло чуть легче, но на третью попытку я так и не созрел. На сегодня издевательств над собой достаточно. Тяжело поднявшись, будто действительно уработался физически, я пошел к Анвару и вскоре, почуяв запах кофе, прибавил ходу. Ничего не получилось, излишне безразличным голосом задал вопрос Мигрел. Он возился с туркой, двигая ее по специальной жаровне с песком, и даже не повернулся ко мне, когда я зашел и тяжело упал на диван. Анвар искоса глянул на часы, висевшие над входом, и, сняв турку с жаровни, поставил ее на поднос. С двумя малыми закончил, но больше сегодня работать не буду, нехорошо мне что-то, ответил я, откидываясь на спинку дивана и наблюдая за перемещениями турки. По запаху я уже понял, что кофе сегодня Мигрель готовит с орехами и с нетерпением ждал свою порцию божественного напитка. Мигрель еще раз посмотрел на часы и повернулся, собираясь что-то сказать, но вместо этого он вдруг кинулся ко мне и, крепко ухватив за голову, развернул меня лицом к свету. «Вах, глаз красней-красней, как убылый кролик», — запричитал он с сильным акцентом, что случалось с ним редко и то в минуты сильного волнения. «Красный, белый, запутал ты меня совсем, лучше бы кофе угостил», — вяло отбивался я, освобождаясь от его рук. «Будет кофе, врач будет, все сейчас сделаю», — засуетился Мигрель и, приоткрыв дверь, что-то прокричал в коридор на своем языке. Отпустили меня в поселок Мигрелы только через час и то в сопровождении Ираклия. Все это время я пролежал на диване с мокрым полотенцем на лбу, и даже успел немного вздремнуть. С Медведевым Саввой Савельевичем я встретился в кинозале. Так мы именовали небольшой зал на 12 мест, с установленным там проектором и небольшим экраном на стене. Один радиоинженер из Степиной команды в молодости был кинокрутом. Так он сам называл свою работу на кинопередвижке, ездившей по селам. Экспроприированная у Милентьева зарубежная киноаппаратура привела бывшего кинокрута в восторг, и у нас появился свой кинооператор. Впрочем, в некоторых случаях, когда особых изысков и качества не требовалось, его вполне успешно заменял Степан, освоивший простейшие приемы киносъемок. «Присаживайтесь, Савва Савельевич. Для начала кино посмотрим, а потом решим, стоит нам с вами дальше разговаривать или нет». Я сознательно обошелся без обычных приветствий, встречая архимага. «Согласитесь, глупо желать здоровья человеку, с которым не так давно ты столкнулся насмерть, а в том, что этот день будет для него добрым, я пока сильно сомневаюсь». Съемку допроса некоего Кузнецова Ильи Аркадьевича мы просмотрели молча. Неприметный человек, с вполне обычной фамилией, рассказывал удивительные вещи. Малую часть его интересного рассказа я решил показать Савве Савельевичу. Когда зажегся свет в зале, то по лицу архимага я понял, что в увиденное на экране он верит слабо. В небольшом фрагменте допроса неодаренный утверждал, что князь Алексей Борисович Куракин дал ему поручение убить архимага Медведева сразу после окончания штурма имения Рюминых и лично выдал ему два фамильных артефакта, при помощи которых он должен был это сделать. Заметив, что я ожидаю его реакции, архимаг чуть заметно усмехнулся. «Господи, какая низкопробная чушь! Полагаю, что ни этого Кузнецова, ни артефактов, которыми можно было бы убить хоть кого-то архимага, вы мне не покажете. Отчего же? Закладки у Кузнецова мы обошли, и артефакты имеются. Кстати, а не слыхали ли вы, случаем, о некоем Рихарде Гогенцоллерне?» Поинтересовался я, прикинув, что события в Пруссии произошли уже при жизни Саввы Савельевича. «Приходилось, и что с того?» Неожиданно живо вскинулся Медведев, вмиг изменив лицо. Теперь на нем даже намека на усмешку не наблюдалось и явно читалась крайняя заинтересованность. Помнится, его убили при помощи пары артефактов, тех же самых, что и для вас приготовлены были. Врете, с резкостью неожиданной для его возраста, архимаг ударил обеими руками по подлокотникам кресла. «Рихард, орех, это глупое прозвище он ему дал, когда их в очередной раз чуть не замела венская полиция. Начудили они тогда изрядно, напились до изумления, когда им на хвост села группа магов, то сначала Савва их увел телепортом, а потом Рихард тащил его, обессилевшего, три квартала на себе, матерясь и ругаясь на прусский манер. И только через месяц они узнали, что идея по пересадке бронзовых конских яиц их всаднику, привставшему на стременах, является коронным преступлением. Не все памятники студентам Венской магической академии можно было трогать, рассчитывая отделаться всего лишь крупным штрафом. Его лучший друг, а если говорить откровенно, то, пожалуй, единственный. Жизнь их развела в разные стороны. Власть и наука. Каждый выбрал себе то, что ближе. Трижды за свою жизнь Савва Савельевич выезжал в Германию. Каждый раз казалось, что до тех, кто убил Рихарда, оставалось совсем чуть-чуть. Но нет. Последняя поездка и вовсе оказалась тщательно подстроенной ловушкой, из которой он чудом тогда выбрался живым. Выбирайте выражение, Савва Савельевич. В чем я вам соврал? С Кузнецовым минут через пять можете поговорить, если захотите, а артефакты у меня с собой. Я отошел к скромному столику у стены и откинул обычное домотканое полотенце, под которым лежали изъятые у Кузнецова артефакты. Извольте полюбоваться. Негатор и мизерикардия, выданные Кузнецову князем Куракиным для того, чтобы вас убить. Мои специалисты утверждают, что для короля Пруссии этого легендарного комплекта должно было хватить за глаза. Он никогда не был силен в защите, чисто по-человечески отмахнулся от меня Медведев, быстро проходя к столу. Удивил он меня, если что. Как о добром знакомом Агагенцоллер не отозвался. Минут пять Савва Савельевич изучал артефакты. Естественно, они оба были разряжены, а в дверях кинозала стояли два здоровых парня из охраны, и против их дубинок, кстати, действительно сделанных из корня дуба, любые незаряженные магические вещицы выглядят не лучше, чем детский совочек против саперной лопаты. А что касается сказок про мастеров восточных единоборств, так у нас по академии давно анекдот ходит, заканчивающийся словами: «Ну, кто ж голой пяткой на шашку-то лезет?» Тут примерно так же. Видел я как-то раз, как эти парни дубинками на тренировке машут. Дашку, считающую себя опытным пользователем рапиры, я никогда против любого из них на тренировочный бой не выпущу. Без магии ей там нечего делать. Разве, что бегать с места на место, пытаясь ткнуть временами в гулкую веерную защиту, чередующуюся выплесками атакующих ударов. Попадет, дурында, хоть под один такой удар, и как минимум, перелом ей обеспечен. Думаю, что и защитный костюм ее не сильно спасет. По крайней мере, те же средневековые рыцари резко переставали улыбаться, стоило им получить по забралу шлема обычным крестьянским цепом. Школа декстризы, работы с дробящим оружием, среди боярства непопулярна ввиду отсутствия куртуазности, но это нисколько не мешает той же правильной дубинке или Моргенштерну собирать свою жатву. Надо же, я их по всей Германии искал, а они вот где оказались, чуть слышно прошептал Медведев, возвращая на стол мизерикордию. Вы правы, нам есть о чем поговорить, уже громко добавил он, поворачиваясь ко мне. Архимаг вернулся к креслу и, усевшись напротив, довольно пристально осмотрел меня с головы до ног. Я не стал ему мешать, жестом отправив охранников за двери. Хороших парней Степан вырастил, мощные бойцы, и они у него не только хорошо стреляют и дубинками отменно машут. Через месяц-другой, когда закончит обучение следующая группа, я отправлю этих ребят на стажировку к алькальдам, быть им посине моими представителями в селах и строящихся поселках. Я так понимаю, что вы и есть тот самый граф Бережков, свалившийся с неба и обстрелявший меня какой-то редкостной гадостью, спросил Медведев, закончив осмотр. Правильно понимаете, и что-то мне подсказывает, что я вам сильно не симпатичен, тем не менее вы спокойны и даже решили со мной встретиться. Интересно, с какой целью и какие у вас дальнейшие планы относительно меня? Особой цели нет никакой, обычное человеческое любопытство. Что касается планов, я чуть задумался, но решил пока не выбиваться из роли. Вы знаете, граф Игнатьев, которому было поручено командование гвардейцами, не далее, как вчера, высказал любопытное предположение. С его слов получается, что такого пленника, как вы, я могу обменять чуть ли не на любой орден империи. Я понимаю, что он, скорее всего, преувеличивает. Но мне даже что-нибудь попроще крайне полезным будет. Никак на первого Владимира рассчитываете, обозначил Медведев подобие усмешки на лице. Помнится, государь им лично награждает, минуя иные регалии. В принципе, правильно Савва Савельевич сказал, высшие ордена законодательно исключены из общего списка постепенности, и орден святого Владимира один степени из этого, высшего списка. Для прочих же орденов существует принцип постепенного награждения от низшего ордена к высшему, с соблюдением выслуги лет и соответствия чина. Мне бы и второго Георгия вполне хватило, спокойно заметил я, небрежным жестом давая понять, что особо за величину награды я не переживаю. А что, скромненько и со вкусом, оценил архимаг мой выбор, я только одного не понимаю, из-за чего вы на верную смерть полезли, если вас награды не сильно волнуют? Мне же буквально секунды не хватило, чтобы вас в пыль разнести. Надо же, как мило мы сидим, беседуем. Я даже с дедом никогда так благостно свои тренировки не разбирал, так и я не за орденами летел. Просто Алена Рюмина мне нравится, сказал я чистую правду. Почему-то сложилось у меня впечатление, что архимаг читает меня, как открытую книгу, и что-то придумывать просто бессмысленно. Почувствует, что о, Алена, подпрыгнул Медведев на стуле, а потом зашелся дребезжащим старческим смешком, время от времени прерываясь и сильно хлопая себя по коленям. Ой, не могу, ну вы меня и насмешили. Серьезнейшие люди империи, годы подготовки, выверенные замыслы, и Алена, этакий неучтенный фактор. Никто даже в страшном сне и предположить не мог, что ее на белом дирижабле кинется спасать один юный граф, насмеялся Медведев до слез, которые затем тщательно промокнул аккуратно сложенным платком. Но вы молодец, так и надо жить, не бояться умирать за свое, и катись все остальное в тартарары, наш человек. Ну, да ладно, посмеялись, и будет. Давайте поговорим теперь серьезно. Архимаг прикрыл глаза и привычным движением огладил бороду, явно собираясь с мыслями. Допустим, ордены я могу вам обеспечить. Если вы думаете, что я вас отпущу, то забудьте сразу, предостерегающе поднял я руку. Не в том смысле, как вы подумали, хотя, впрочем, давайте по порядку. Не поделитесь, пусть в общих чертах, чем вы так лихо мой резерв силы выжгли, накопителями. Наш род тем и славится, что производит лучшие в стране накопители силы. Точно, старею, однако, мог бы сразу сообразить, откуда мне фамилия знакома. Ну да, так-то все сходится. Накопитель при моментальном разрушении вполне способен на такой импульс силы, который резерв не в силах воспринять. Нечто вроде нестерпимо яркого света, способного лишить зрения, проговорил сам себе Медведев, зажав между коленями сжатые в кулаки руки и раскачиваясь на стуле. Полагаю, что на меня вы не последние такие накопители истратили. Допустим, вроде бы нейтрально отозвался я, но сразу же заметил, как хищно шевельнулись у Медведева крылья носа и заиграли желваки. Мда, не был бы я уверен, что у него выгорел резерв, то уже бы заподозрил его в способности читать мысли. Впрочем, что стоит человеку, прожившему столько лет, угадать, о чем думает такой молодец, как я? Все мы кажемся сами себе неповторимыми, и редко до кого из молодых доходит, что у старшего поколения когда-то было все то же самое. Так уж люди устроены. Пока своим лбом все ошибки не соберут, в советы старших не верит. Не могу сказать, что у меня было так же. Родителей я не помню, а дед меня советами не баловал. Мудр был, знал, что я их не услышу. Куракин должен умереть, уставился на меня Медведев немигающим взглядом. Не будем ему мешать, охотно согласился я. Ты же можешь его убить, досадливо поморщился Архимаг, напомнив мне Дашку, которую тоже всегда раздражает, когда я с ней соглашаюсь. Скорее всего, оценил я такую возможность и свой запас заготовленных убийственных приблуд, дожидающихся своего часа в незаряженном состоянии, только это дорогое удовольствие. На вас у меня 4 вот такущих вот алмаза ушло, показал я Медведеву оттопыренный большой палец. Да бросьте, граф, взамен вы получите знания, которые бесценны, отмахнулся от меня Архимаг, как от назойливой мухи. Похоже, что на материальные ценности ему попросту наплевать. Надо будет разузнать, как архимаги деньги зарабатывают. Ишь ты, 4 алмаза ему словно баран чихнул. Могу ли я узнать примерный перечень знаний, а то мне бы не хотелось быть увлеченным в неправомерных действиях не понять из-за чего. Мягко придержал я Медведева, которого, похоже, понесло. С чего это вдруг, в неправомерных? Передразнил он меня. Любое лицо, увлеченное в преступных действиях против члена императорской семьи, может быть уничтожено без суда и следствия. Мне потребуются ваши показания. Дам. Кино свое снимешь, чуть сбавил обороты Савва Савельевич. Почему кино, а вживую вы их дать не хотите? Да ты выслушай меня, в конце концов, вспылил Медведев, явно не привыкший к такому общению. Так и вы понятнее говорите. Меня бы, за такую невнятную постановку задачи, преподаватели из академии так отымели, что только в путь. Махнул я вдаль рукой, стараясь обозначить предполагаемую длину дистанции. Судя по побледневшему лицу архимага, который замер с прикрытыми глазами и сжатыми кулаками, я что-то не то сейчас сказал. Впрочем, мне-то чего греться. Я у себя дома, на своей земле. И как только что выяснилось, могу этого Медведева прямо сейчас грохнуть без особых для себя последствий. Пусть хоть кто-то потом попробует вякнуть, что этот старикан не злоумышлял против членов императорской семьи.